И Христос Господь, хотя сотворить учеников своих учителями всей вселенной, прежде всего отверз им ум разуметь Писание. Уподобляешься Господу своему, когда, желая иметь людей учительных, разумных в пастве своей, собрал немалое число учеников и предложил им то учение, которое есть начало и источник всему любомудрию, то есть эллино-греческий язык, которым все мудрые учения распространились по всем народам. Я, грешный, пришедший на престол ростовской паствы, завел было училище греческое и латинское. Ученики поучились года два и больше, и уже начали было грамматику разуметь недурно. Но попущением Божиим скудость архиерейского дома положила препятствие. Питающий нас вознегодовал, будто много издерживается на учителей и учеников, и отнято все, чем дому архиерейскому питаться, не только отчины, но и церковные дани и венечные памяти. Умалчиваю о прочих поведениях наших. Сад Сапьенти. Жаловались архиереи. Жаловались и простые священники на небывалые тягости и поборы. В Белгородском уезде один сельский священник говорил другому: «Бог знает, что у нас в царстве стало. Украина наша пропала вся от податей, такие подати стали уму непостижимы. А теперь и до нашей братьи священников дошло. Начали брать у нас с бань, с пчел, с изб деньги. Этого наши прадеды и отцы не знали и не слыхали. Никак в нашем царстве государя нет». Священник читал в постной триоде синаксарь в субботу мессопустную. В синаксаре написано о рождении Антихристове, что родится от блуда, от жены скверны и девицы мнимы, от племени Данова. И стал он думать, где тот Антихрист родится, не в нашем ли государстве? В это время приходит к нему по знакомству белгородских полков отставной прапорщик Аника Акимыч Попов. Аника был человек бездомовный, кормился в разных селах, учил детей грамоте. Священник начал говорить Анике: «В миру у нас стало ныне тяжело. Прежние подати берут сполна, да сверх того прибыльщики стали брать с бань, с исп, с мельниц, с пчел деньги, лесов рубить и в водах рыбы ловить не велят. В книгах писано, что Антихрист скоро родится от племени Данова». Анике отвечал: «Антихрист уже есть. У нас в царстве не государь царствует, Антихрист. Знай себе, толкуется Данова племя царским племенем, а государь родился не от первой жены, а от другой. Так и стало, что родился он от блуда, потому что законная жена бывает первая». Священник заметил: «В книгах писано, что при Антихристе людям будут великие тягости, и ныне миру очень тяжко стало. Того и жди, что от Бога станут отвращать». Игумен Троицкого Смоленского монастыря говорил то же, что и нижегородский архиерей, только прямее, не загораживая Петра Мусиным Пушкиным: «Государь безвинно людям Божиим кровь проливает и церкви Божией разоряет. Куда ему шведское царство под себя подбить, чтоб и своего царства не потерял?» В Москве, недовольные новыми обычаями и новыми поборами, складывали вину на немку Монсову. «Видишь, — говорили они, — какое бусурманское житье на Москве стало. Волосы накладные завели. Для государя вывезли из немецкой земли немку Монсову. Живет она в Лафертовых палатах, а по воротам на Москве с русского платья берут пошлину от той же немки». Недовольные настоящим утешали себя будущим. Между ними ходили слухи, что наследник также недоволен, что он окружил себя всегдашними представителями недовольных, казаками, и ведет борьбу с боярами, потаковниками незаконного царя. Царевич на Москве, гуляя с донскими казаками, и как увидит которого боярина, и мигнет казакам, и казаки, ухватя того боярина за руки и за ноги, бросит в ров. У нас государя нет. Это не государь, что ныне владеет, да и царевич говорит, что мне не батюшка и не царь. Одни жаловались на бояр за то, что они потакают новым обычаям. Другие жаловались на тех же бояр, доносили на них, что не исполняют указов государевых относительно нововведений. В 1708 году разбросаны были подметные письма, в которых, между прочим, говорилось: «Воеводы посулы великие берут и беглых не высылают, и мы, сироты твои, оттого в конец разорили, что спусто платим. Воеводы так поступают ради себя, что за ними беглые крестьяне живут. На твоей государской земле премножество много деревень населено, дворов по 200 и по 300. Бояре и другому указу твоему непослушные о русском платье. Как ты придешь к Москве, и при тебе ходят в немецком платье, а без тебя все боярские жены ходят в русском платье и по церквам ездят в телогрейках, а наверх надевают юбки, а на головах носят не шапки польские, неведомо какие дьявольские камелавки, а если на ком увидят шапку или фантаж, то ругают и смеются, и называют недобрыми женами тех, кто ходит по твоему указу. А в заводе зачинщица Алексея Салтыкова жена князя Петра Долгорукова, Абрама Лопухина, Ивана Мусина, княгиня Настасья Троекурова, Ивана Бутурлина, Тихона Стрешнева, Юрия Нелединского, княгиня Аграфена Борятинская, обрали они образец шапкам из монастыря Чудова от Чернеца Колтычевского. Как царь Федор Алексеевич приказал охобни переменить, и в один месяц переменили, и указу его не ругали, а твой указ ни во что ставят, в 7 лет не переведут. И так все пропали, что ты, наша надежда, государь, не изволишь быть на Москве. Лишь только без тебя судьи богатятся, царство твое все разорилось, а они о том велми радуются, что ты идешь вскоре с Москвы, а мы, сироты твои, и пуще все пропадем, что не изволил ничего управить при своем здоровье, и им, судьям, за их неправедное рассмотрение ничего не учинил.